Глава 156. Кабинетные эмпиреи. «Но ведь мне как-то доводили. Подобное оружие невозможно», — с некоторой досадой сказал Буш Пятый, рассматривая в виртуальном экране компьютерную анимацию. «Скорее всего, это происки конкурентов, господин президент», — с маскируемой ухмылочкой победителя констатировал В.М. Луэлин. «Хотя, может, и искреннее неверие. Ведь когда-то многое считалось невозможно». «Так». Буш оторвался от экрана и внимательно посмотрел на собеседника. «Вы гарантируете, что эта штуковина сработает?» «Господин президент, я уже пояснил, даже если нет, никто тем более ничего не заподозрит. Даже если да, нужно сильно попотеть, дабы доказать наше участие. Так чем мы рискуем?» «Президентским креслом, вот чем», — пояснил Буш. «Ну а я вообще разорюсь», — пожал плечами Луэлин. Буш Пятый сморщился. «Торгую я оружием, а здесь вся сфера покоится на ваших, государственных заказах». «Так», — Буш сделал движение пальцами, и экран исчез. «А можно произвести это более локально? Поразить именно Новый Союз? На сегодняшний момент нет. Нужны натурные испытания. Мы ведь их покуда не проводили. Не дел же нам их здесь, в Штатах. А запуски ракет, сами понимаете, фиксируются. Мы законы соблюдаем». Промышленный магнат расплылся рекламной улыбочкой. «Если вы согласитесь, это и будет первой реальной проверкой. Она позволит уточнить расчеты, двинуться дальше. Возможно, когда-то мы действительно сможем поражать более локально. Но ведь и сейчас неплохо. Основной удар приходится по НЮАС. Чуть страдают соседние страны. Но ведь мы и с ними в преддверии конфронтации, так? Африка, разумеется, не лучший полигон для отработки. Старый, очень устойчивый материк. Никакого взаимодействия континентальных плит. Зато если уж здесь получится, то в какой-нибудь Китае подавно». Его замечания били в самую точку. Уже не первое десятилетие Китай являлся самой крупной занозой в геополитическом планировании. «Ладно», — сказал Буш, вновь извлекая из небытия настольный экран. «И, значит, хватит всего трех ракет?» «Фактически одной ракеты». В.М. Луэлин начал колдовать над своим виртуальным монитором. «Ведь две первые всего лишь прокладывают путь для следующей. В перспективе мы планируем строить более длинные цепочки. Допустим, из 10 ракет. А там, кто знает, может быть и более. Чем длиннее цепочка, тем на большую глубину способна погрузиться последняя ракета. Тогда мы сможем попадать в более глубинные слои и высвобождать скрытую энергию напряжения коры во все большем масштабе. Имея достаточно небольшой флот таких цепочек, мы сможем повелевать миром». «Прекратите пропаганду, В.М.», – произнес Буш. «То же самое говорили одному из моих предков касательно флота крылатых ракет. Такую же песню пели когда-то моему папе, когда принималась на вооружение авианосная линейка. Теперь вы хотите навязать мне это геооружие. Во сколько стране обойдется это новое перевооружение?» «Такое надо считать, господин президент. Но ведь в чем здесь хитрость?» Луэлин тут же вывел на экраны соответствующие случаю цифры, выраженные в диаграммах, а также в мультипликационном клипе с воздушными шариками. «Например, мощность нашего атомного потенциала при высвобождении – это она самая и есть. Правда, при увеличении точности доставки она, можно сказать, многократно возрастает. Но согласитесь, это все-таки обходный маневр по отношению к мощности. А вот мы действуем напрямую. Смотрите, применяем мы мощь не более 10-20 килотонн. Середина прошлого века, Хиросима. А на выходе, при правильном расчете, не тысячекратный, даже еще не десятикратно больший, а 100-тысячекратный эффект». Глядя, как растет в объеме мультяшный шарик, Буш Пятый хмыкнул. «Это просто божественная мощь. Самое главное, мы снова делаем гигантский технологический отрыв от всех потенциальных врагов, да и друзей-конкурентов тоже. Мне надо посоветоваться с нашей мисс Экологией». Президент имел в виду министра окружающей среды Лину Мэкси. «Будут ли последствия, например, в случае войны с Европой?» «Какие последствия?» почти натурально удивился Воэм Луэлин. Даже если взорвутся несколько вулканов, что с того? В любой атомной войне будет атомное заражение. А здесь ничегошеньки. Как же, скривился Буш. Вы же сами поминали Хиросиму. Но ведь она рванет на глубине 2 километров. Воэм Луэлин снова выкатил глаза в удивлении. Оттуда не будет никакого выброса. Ладно, в общем, мне нравится, констатировал Буш. Но я не очень понял, почему другие страны не смогут нас догнать. У них ведь есть ракеты? Дело ведь не в ракетах, господин президент. Нужны мощнейшие компьютеры для точного расчета зон напряжения земной коры, а главное – смертельных точек. Ну, я думаю, у япошек машины не хуже. Мы разрабатывали нашу систему, в том числе и ракету, более 10 лет. Им придется пройти весь путь с нуля. Тем более наша страна сможет держать все под контролем. Как только начнется финансирование нашей программы, мы сможем рассчитать все смертельные точки. Любое землетрясение в мире фиксируется. Так? Мы сумеем определить, когда кто-нибудь произведет воздействие хотя бы на одну из точек. Правильно? И не дадим им закончить исследование. Разумеется, если у нас хватит решимости. У нас ее хватит, подумал про себя президент Буш. Теперь уж точно хватит.